Пока еще нет, но и я понимаю, что большинство слухов вызваны, скорее, вашим стремительным приближением к императорской семье, что не может не злить ваших недоброжелателей. Прибавьте сюда возраст, личную силу и победу в родовой войне, и станет даже удивительно, что потоп желчи в ваш адрес еще не перерос в Ниагарский водопад. О, поверьте, уже перерастал, когда меня обвиняли в двоедушии и двоебожии, но после оправдания злопыхатели чуть притихли. Правда, к сожалению, ненадолго. Скоро Ниагара вновь понесет тонны желчи по мою душу. Ответом мне стали вздернутые в удивлении брови. Не болтлив, это плюс. Скоро выведу сестру в свет. Сильна или так красиво, полюбопытствовал Николай Александрович. Сами увидите, если договоримся, вежливо улыбнулся я. Мы здесь собрались как раз по ее случаю. На нее наложено некое специфическое родовое проклятие, которое нам бы очень хотелось снять до выхода в свет. Граф свободно откинулся в кресле, ленивым взглядом окидывая обстановку, потягивая предложенную выпивку и разглядывая меня. Пауза затягивалась. В ответ могу предложить оплатить услугу деньгами, макраме или ответной услугой. При упоминании услуги взгляд у Николая Александровича оживился. Я же несколько напрягся. Нет, общение с ним не вызывало у меня неприятных ощущений, напротив, он был вполне разумен, не лишен сарказма и внутреннего достоинства. Но вот кровь его комарихи взять не могли, что-то им мешало. А я настолько привык считывать информацию о людях по крови, что сейчас чувствовал себя неуютно. «Последний вариант мне подходит», — улыбнулся Майский, отставляя стакан и переходя на более деловой лад. «Что-то не так, Михаил Юрьевич. Вы знаете, да, я, печатник и маг крови весьма узкой специализации, используемой для закрытия прорывов изнанок. И как маг крови, я вижу, что у вас есть некая защита от забора крови, скорее всего, не артефакторная. И я сейчас нахожусь в затруднительном положении. С одной стороны, вас порекомендовали боги, и я должен открыть вам один из секретов рода, допустив к своей сестре, а, с другой, я даже не могу проверить, что вы, это вы, граф Майский Николай Александрович. Если я сниму защиту на время, это поспособствует установлению атмосферы доверия и взаимопонимания между нами, вполне, склонил я голову, поблагодарив кивком. Ведь, по сути, граф только что добровольно решил оголить собственную защиту перед магом крови, а это дорогого стоило. Видимо, ему моя помощь нужна была не меньше, чем мне его. Защита спала, и комарихи тут же принесли мне образцы. Я чуть не присвистнул. За третьим уровнем мага жизни скрывался внеранговый проклятийник. Хороши, мать их, божественные рекомендации. Ой, хороши. Такой, если меня проклянет, я, может, и смогу еще пободаться в нынешней ситуации с неполным 14 уровнем. А вот местные с максимальной десяткой, вообще не факт. Поступил я по-сволочному, но жизнь меня приучила всегда иметь запасные варианты. Отправив несколько капель крови к образцам для новой библиотеки, я обратился к графу Майскому. КХМ, весьма впечатляюще, признаюсь честно. Благодарю за жест доверия. И учитывая наши КХМ возможности, предлагаю принести взаимные клятвы о ненападении и неразглашении информации. Николай Александрович колебался не больше минуты, о чем-то раздумывая. Возможно, даже советовался со своим покровителем, но все же клятвы были произнесены. Если уж быть до конца честным с самим собой, я просто перестраховался. Таких магов лучше было держать в союзниках. Сейчас уже меня разбирало любопытство, какого же рода услуга ему понадобилась. Примерно представляя ваш уровень силы в столь узкой специализации, я практически не сомневаюсь, что проклятие моей сестры вам на один зуб. Теперь утолите же и мое любопытство. Какая услуга вам требуется, как и в случае с вашей сестрой, весьма специфического характера. И опять же, представляя, хоть и по слухам, ваши возможности, особых проблем это дело вам не доставит. Коротко говоря, мне нужны надежные люди, способные некоторое время не пропускать на мою изнанку никого, в особенности японцев. Прошу прощения, если изнанка сквозная, не проще ли договориться о совместном использовании с владельцем второго тонкого места? Предложил я самый простой вариант, ожидая услышать больше подробностей о том, почему же это невозможно в текущей ситуации, и не ошибся. Подводные камни были проще, но на владельца, вернее, владелицу второго тонкого места открыта охота, и пока я не решу этот вопрос, не хотелось бы однажды получить вражеский отряд у себя в тылу. Поэтому мне и нужны люди, обеспечивающие безопасность тыла на некоторое время. Также, уже не в счет нашего договора, я бы хотел предложить лично вам взаимовыгодное сотрудничество. Как я слышал, ваш род специализируется на исследовании изнанок, мой же не имеет в этом опыта. Поэтому я бы хотел предложить свою территорию для совместного освоения и изучения. Разумеется, включая проход и потенциальные торговые перспективы. Само собой, когда остров станет безопасен. Предложение было интересное, но и проблемное, о чем я честно сообщил гостю. Николай Александрович, обеспечить защиту тонкого места со стороны неприятеля в указанном вами месте мои люди смогут, но без выхода на территорию Японской империи, ибо это будет считаться иностранной интервенцией. Мой род и мои люди, военные, участвовать в заграничных командировках без согласования Министерства обороны мы не имеем права по вполне объективным причинам. Всю изнанку, которая может быть размером больше нашей империи, мы не обезопасим. Ресурс не тот, а с изучением поможем. Почему же не помощь? У меня есть специалисты в этом направлении. Майский раздумывал над предложением. В целом, оно отличалось от его желаний лишь нюансами. Да, я решил сделать жест доброй воли. Если владелица второго тонкого места станет одинока, передайте ей, что у меня гостит княгиня Инари. Возможно, ей будет интересно совместное времяпрепровождение с соотечественницей. Условия меня устраивают. Встал граф со своего места и протянул мне руку. Тогда по рукам. К Киране в комнату я заходил первым и правильно сделал, едва успев на усилившихся рефлексах отвести в сторону метательный нож из когтей какой-то изнаночной твари. Еще несколько таких когтей красовалось в дверном полотне в центре от руки расчерченной мишени. Упс. Послышалось со противоположной стороны комнаты, и это упс было мужским. Я попала, Кирана стояла с повязкой на глазах и готовилась метнуть следующий нож. Хвала богам, нет, хмыкнул я, оценивая развлечения собственной сестры по пьяной лавочке. Я тут тебе гостя привел, знакомься, граф Майский Николай Александрович. Ну вот, капризно произнесла сестра и с сожалением стянула повязку, все развлечение испортил, а я, между прочим, Ксандра делала всухую. Ксандр тихо посмеивался у нее за спиной и приложил палец к губам, прося не сдавать его. «Ну, если хочешь и дальше жить в легком алкогольном угаре, мы можем вас оставить», — подколол я сестру, зная, что ее разум все равно возобладает над проклятием. «Нет уж, давайте снимать эту дрянь, а то я со своим правдорубством скоро врагов наживу больше, чем у тебя». Сестра подошла к Майскому и принялась пристально его разглядывать. Глаза блестели, ее чуть пошатывало, но она старательно удерживала равновесие каким-то чудом. «А ты со своей тройкой жизни точно эту дрянь осилишь? Он, внеранговый маг проклятий, дорогая, поспешил я вмешаться, не стоит настраивать против себя таких людей. Энда, повезет же кому-то с мужем», тут же выдала сестра. «Но зато тещи будут как шелковые». Майский кашлянул, скрывая смех. «Интересный эффект». Маг рассматривал Кирану, словно пытался заглянуть под кожу. «Сложно вам ее замуж будет выдать. Она, глава княжеского рода», — со вздохом прокомментировал я. «Скорее, сложно будет ее не выдать сразу же». Взяв девушку за руку, Майский ушел в себя. С минуту ничего не происходило. Кирана болтала без умолку, но вдруг резко замолчала. Пару раз вздрогнув всем телом, будто во время судорог, она стала приходить в себя. На прощание полыхнула огнем малая часть ее татуировок, и, наконец, взгляд прояснился. Майский отстранился, отпуская руку сестры. «Все, готово». Силен, сглотнула слюну в пересохшем горле Кирана, он будто выжрал его изнутри, еще и на шрамы мои засматривался. «Было дело, но на них запроса не было, да и срослись они с вашими силами намертво», флегматично пожал плечами граф. «Николай Александрович, предлагаю вернуться в кабинет, обсудить вторую часть нашей сделки», предложил я Майскому, и тот согласился. Обсуждения затянулись на добрый час, за который я связался с Маркусом и рассказал о предстоящем задании, а также вызвал Игната, предупредив, что нужно будет сформировать отдельную команду для исследования изнанки в рамках новой экспедиции, оценив ее экономический, ресурсный и логистический потенциал. «Через сутки мои люди прибудут в столицу и смогут отправиться с вами», — подвел я итог переговорам. Обменявшись дежурными фразами, мы распрощались, в целом оставшись довольными новым знакомством. Прим. Автора. О приключениях графа Майского подробнее прочитать можно здесь. https://outhartadaywork 322291. Ну как, Дмитрий Федорович, проверили информацию Комарина? Устало потирая переносицу, поинтересовался император. Кроме них, в кабинете сидели еще оба принца, не вмешивающихся пока в разговор. И да, и нет, ваше императорское величество, чуть запинаясь, ответил начальник имперской службы безопасности. Дарственное на дирижабль подлинное. Воздушное судно даровано Михаилу Юрьевичу за оказание личной услуги. Это же какую услугу надо оказать, чтобы тебе подарили дирижабль за 80 миллионов золотом? Сарказмом из голоса Петра Алексеевича можно было напомнить немаленький такой бассейн. За предотвращение государственного переворота и спасение наследного принца, четко рапортовал Медведев. Хоть в этом показания сходятся. Да нашему Комарину уже медаль пора давать за спасение особ императорской крови, едко прокомментировал Петр Алексеевич, имея в виду спасение двух своих дочерей 3 месяцами ранее. Что он вообще забыл в Японии, и что конкретно сделал? А вот здесь данные расходятся, спокойно выдержал взгляд императора Дмитрий Федорович и передал несколько листков с текстом главе государства и его сыновьям. Кречеты углубились в чтение, и если у императора брови взметнулись вверх, то Александр, наоборот, нахмурился. Андрей же абсолютно безразлично вчитывался в скупые строчки донесения очевидцев, больше напоминающие отрывки из легенды сказаний о драконах. Бред какой-то, драконы, лисы, восставшие мертвецы, спустя пару минут произнес Петр Алексеевич. Я думал, у нас лечебница для душевнобольных на выезде, но японцы не иначе как коллективно умом тронулись. В это же ни один здравомыслящий человек не поверит. Вовсе нет, отец, возразил Андрей, наоборот, скорее всего, примерно это они и видели. Но как, вырвалось одновременно у императора и наследника престола. Вы забываете, что Михаил был дружен с наследницей рода Инари, напомнил Андрей, а она как раз была мастером иллюзии из княжеского рода. Причем, насколько я помню, очень высокого ранга, не зря ведь ее богиня-покровительница решила поставить во главе рода. Да и в операции по спасению Марии Таймы принимала самое непосредственное участие. Император еще раз пробежался взглядом по сводке, и его взгляд зацепился за еще одну деталь, которую он, думая о Комарине, упустил. Судя по всему, император тоже подтвердил права девушки на главенство в роду. Вот вам и ответ. Комарин помог девице получить желаемое, та с помощью иллюзии устроила представление для всего честного народа, для Андрея все выглядело абсолютно логично. И за это получить 80-миллионный дирижабль, недоумение Александра было вполне понятно. «Как ты думаешь, во сколько отец оценил бы твою жизнь?» — в лоб спросил Андрей брата, отчего Дмитрий Федорович даже смутился. Ему явно не стоило быть свидетелем подобных разговоров. «Молчишь, и правильно. За Марию отец требовал острова Рюкю, а они подороже 80 миллионов будут. А тут сказано, что они и престола наследника спасли. Так что с уверенностью могу сказать, что Комарин еще сильно продешевил с этим дирижаблем. Хочешь сказать, он использовал комаров для устранения государственного переворота японцев, а мы были ни сном, ни духом?» Начал закипать император, переводя взгляд на собственного безопасника. Медведеву нужно было перейти к самой интересной части доклада. Судя по всему, мозги у Комарина все же имеются, и комаров он не использовал, прекрасно осознавая последствия такого шага. Все комары, маги, другим в его аномалиях просто делать нечего. А по заявлениям очевидцев, там работали профессионалы такого класса, что магия не применялась вообще, только физическое воздействие. Не понял, Петр Алексеевич снова нахмурился, тарабаня пальцами по столу. Морды они просто били и тела в рядочки складывали, японцам передавая, чтоб те сами с ними дальше разбирались. «Может, его министром иностранных дел сделать?» — хмыкнул император. «Вон, какая плодотворная у парня дипломатия. А прорывы кто закрывать будет?» — скромно напомнил Медведев основную функцию рода Комариных. «И то верно. То есть наш граф личным участием без вовлечения своих людей заработал игрушку за 80 миллионов рублей, а мы ее забрать не можем?» — подвел итог обсуждению император. Медведев скупо кивнул. «Пусть задекларирует и налог заплатит, чтоб не смотрелось как взятка от японской контрразведки», — предложил Андрей. «Дмитрия Федоровича ведь это больше всего волновало, чтоб наши кадры иностранцы не переманили, судя по тому, что с борта дирижабля сошла новоявленная княгиня Инари, еще кто кого и куда переманил», — усмехнулся Андрей. А вот Александр после этих слов встрепенулся. Таймы вернулась, уже не Таймы, Саша, а княгиня Инари и меч империи, подсокал языком император, еще раз пробегая глазами донесения. Значит, так, дирижабль на императорские верфи на ремонт и дооборудование за счет Министерства обороны, а Комарину, предписание о постройке причалов для воздушных судов и приказ о доукомплектовании подразделения воздушным средствами с преимущественным правом фрахта империи на случай чрезвычайных ситуаций. Медведев кивнул и молча покинул кабинет главы государства, оставляя того наедине с сыновьями. «Как твои попытки сблизиться с будущей невестой?» – перевел тему император, глядя на младшего сына. «В целом, отношения товарищеские, без намека на романтику. А это уже хорошо», – одобрительно кивнул Петр Алексеевич, откидываясь в кресле. «Кирана не дура, должна понимать, что админресурс такого уровня имеет солидный перевес перед любыми романтическими бреднями. Но есть и сложности. Какие?» – встрепенулся император. «Увеличение женихов всех мастей, достоинств и подданств, на фоне которых я могу блистать лишь админресурсом и адекватностью», — криво улыбнулся Андрей. «Мы знали, что так и будет. Внешность в браке не главное, пусть подберет себе парочку любовников и живет в свое удовольствие», — махнул рукой Петр Алексеевич, «лишь бы рожал от тебя». Он произнес это, даже не глядя на сына и явно не задумываясь, какой эффект возымеют его слова. А вот Александр заметил, как перекосило лицо брата, но тот взял себя в руки моментально. «Начало неплохое», — продолжил император, — «поедешь с нами в Санкт-Петербург на переговоры с датчанами, покажешь нашей княгине-дикарке культурную столицу. Нужно упрочнять собственные позиции, да и не денется она никуда, будет играть роль невесты, как миленькая. Я же Кристиану Блавелину не просто так намекнул на далеко идущие последствия». «Как скажешь, отец», — Андрей кивнул, не став ничего комментировать. Почему-то в этот момент честность Кирана ему была ближе, чем изворотливость и прямолинейность собственного отца. Глава 17. Перед поездкой в Санкт-Петербург стоило обсудить нашу линию поведения с сестрой. Теперь, когда она пришла в себя, это сделать было гораздо проще. Стук в дверь отвлек меня от мыслей, когда в кабинет вошла Кирана в сопровождении Александра. «Я тут подумала, что вам стоит познакомиться». Без обиняков перешла к делу сестра. «Александр – это мой брат, граф Михаил Юрьевич Комарин. Брат – это Александр, в миру Александр Гончих, мой фиктивный жених, охотник и эрк. Мы обменялись с эргом понимающими взглядами и пожали руки. Предлагаю перейти на «ты», если не возражаешь», – предложил я охотнику. Александр кивнул и сел в соседнее с Кираной кресло. «Как тебя угораздило?» Я задавал дежурные вопросы, хотя ответы уже подсмотрел в его крови. Причем еще накануне приезда Майского, должен же я был проверить, кто неотступно следует за моей сестрой и занимает ее, отвлекая на себя большую часть ее буйного внимания под действием проклятия. Она спасла мне жизнь, и я даже видел, как, но оставил свои знания при себе. Ты же понимаешь, что на тебя откроют охоту, стоит узнать о твоем существовании. Дуэли честные и бесчестные будут идти одна за одной, а уж про наемников я вообще молчу. Я жестом предложил Александру угоститься выпивкой, но тот отказался. «Ну, значит, побуду отвлекающим маневром, сколько смогу», безразлично пожал он плечами, абсолютно спокойно воспринимая факт своей возможной смерти. «Может, лучше обсудим стратегию ее защиты, а, может, вы не будете обсуждать меня, как пустое место», возмутилась сестра, но охотник продолжил, не обращая на ее возмущение абсолютно никакого внимания. «Ввиду случившегося на поединке, нужна защита от дистанционного воздействия, проклятий, эмпатии, магии смерти и ментальной магии. Непосредственные угрозы мы с ней сможем предотвратить. К тому же теперь кто-то», он выразительно посмотрел на Кирану, отчего та показала ему язык, «будет на круглосуточно держать поверхностные комбинированные щиты». «Но», заикнулась была сестра, «даже ночью, я проверю», перебил ее Александр. «Ты, интуит или жопой повертеть вышло, так тебя и выдерут в эту самую задницу, оглянуться не успеешь. На поединке я не имела права щитами пользоваться», — вспылила Кирана. «Так что хватит меня этим проклятием третировать. Вот удержишь во сне комбинированные щиты, защитный и атакующий, тогда и перестану». Тут же поддел охотницу Александр, а та и повелась, как маленькая. Собственно, Кирана и была юна, несмотря на весь свой жизненный опыт. «Ну хорошо, а ты тогда гончих сутки продержи, всю стаю, чтобы даже во сне охраняли», — бросила сестра ответный вызов. «Договорились». Как-то уж очень быстро согласился Ксандр, будто только и ждал этого. Я наблюдал за их перепалкой и все яснее осознавал, что с самым обычным местным аристократом сестра свою судьбу не свяжет. Ей нужен сильный мужчина, принимающий ее собственную силу и способный взять над ней опеку, но настолько деликатно, чтобы она сама этого не заметила, чтобы чувствовала рядом с ним свободу и наслаждалась ею, чтобы стремилась расти и совершенствоваться с ним рядом. Примерно такую линию поведения выбрал Иоанн рядом с Тильдой. Как ни странно, но то ли в силу возраста, то ли в силу некоторых звериных инстинктов, но Ксандр сейчас также выбрал единственно верный путь выстраивания взаимоотношений с Кираной. Я впервые задумался, что он не намного младше меня, и, возможно, тот же Рея мог бы помочь Эргу в познании самого себя. На моей памяти это уже был второй Эрг, сотворенный путем лабораторных экспериментов. Тенденция мне не нравилась. Это означало, что где-то в глубинах изнанок, спрятанных ото всех, проводились и проводятся сейчас эксперименты над магами и тварями, и лишь боги знают, какими будут результаты этих экспериментов. В случае с Ксандром нам, скорее, повезло. Как вожак стаи гончих, он изначально нес ответственность за стаю, своим примером учил и защищал их до последнего вздоха. Оттуда же, скорее всего, перенялась и волчья верность на грани инстинктов. Выбор Кираны я понимал и принимал, вот только была ли помолвка фиктивной, или же сестра сама себя в этом убеждала, интуитивно избрав себе подходящего спутника для жизни. Я решил пока не вмешиваться в их взаимоотношения и просто понаблюдать. С точки зрения наследственности, выбор Ксандра в партнеры вполне оправдан, но, вот с точки зрения вращения в высшем свете, они оба были неопытны, что таило в себе многие опасности. На голой силе далеко не уедешь, а с хитростью у них пока было слабовато. Боги, да я веду себя как заправская сваха. Тьфу, еще бы имена их детям начал придумать, и все, конец. Сам себе отвесил я подзатыльник. Хотя, если быть честным, пока они друг друга даже нарассматривали как любовных партнеров. Скорее, в них бурлили азарт, дух легкого соперничества с нотками благодарности и некое чувство родственности, что ли, что уже было неплохим стартом. Вырванные из привычных им миров вместе, они чувствовали себя увереннее против этого мира. Хреново из меня братец выходит. Пока сестра здесь барахтается в аристократическом и родовом дерьме, я по заграничным вояжам летаю. Неудивительно, что она нуждалась в поддержке и нашла ее, пусть и в весьма специфической манере. Проблемой для возможного союза было отсутствие аристократического достоинства у Ксандра, но этот вопрос, пожалуй, можно было решить и превентивно. Деньги в любом мире могли устранить, если не все, то очень многие проблемы. «Арсений, а где у нас можно раздобыть?» Обратился я по кровной связи и замялся, не зная, как более точно описать свою просьбу. Даже любопытство взыграло, Михаил Юрьевич, отчего там у вас дар речи отшибло? По-доброму пошутил кровник. Хм, если попросту, мне нужно сделать одного весьма магически одаренного мужчину аристократом. Если не с титулом, то, возможно, из младшей ветви, но чтобы это не привлекло ненужного внимания, наконец, сформулировал я свой запрос. Хм, кашлянул Арсений. Удивили, но не огорошили. Мы личность Гаврилы Петровича Виноградова также создавали. Опыт есть. Но я так понимаю, семейные линии Комариных и Виноградовых мы использовать не можем? Не можем, подтвердил я. И более того, у нас есть некоторые сложности с фамилией. Нужно искать нечто схожее, возможно, в соседних странах. Фамилия соответствует дару, уточнил Арсений. Да, маг призывает ледяных гончих и не только. Сообщу, как найду приемлемые варианты. Коротко попрощался кровник, а я в который раз с благодарностью подумал о старом бароне. Тщательно подобранная им команда работала как слаженный механизм даже через годы после его смерти. Из размышлений меня вырвала фраза сестры, обращенная ко мне напрямую. «Мне придется выдавать себя за невесту принца Андрея перед датчанами». По легенде договор о помолвке еще не был заключен, но его внимание и ваше совместное времяпрепровождение должны будут стать однозначным сигналом для Блавелинов, что ты неприкосновенна. Могу я быть телохранителем Кираны? Вот и сейчас Ксандр подходил к вопросу безопасности сестры с практической точки зрения. Для охраны необходимо было его постоянное присутствие, и соседство принца-охотника ни капли не смущало. Не вижу препятствий для этого. Тогда с вас артефакты на дистанционное воздействие, а с меня непосредственная защита, подвел итог беседе Ксандр. Когда выезжаем? Уходим сегодня ночью, заглянем в Хмарёво и уже оттуда пойдем в Санкт-Петербург. Но перед уходом необходимо было разобраться с еще одним кандидатом в женихи, с наследником князя Ува, фамилия которого буквально означала «виноград» на итальянском языке. Все было очень и очень непросто. Его кровь тоже выложила мне его намерения. И хуже всего, что он не был каким-то уродом, извращенцем или падким на деньги типом. Микаэль был вполне себе вменяемым княжичем, ратовал за усиление рода, серьезно относился к делам, получил неплохое образование, имел относительно адекватные моральные принципы и вполне неплохой потенциал в районе семерки с ярко выраженным родовым даром. Под его рукой виноградники росли, словно грибы из-под дождя. Ну а букет, кольцо и эффектное появление были издержками южной темпераментности. Кирана с ним после снятия проклятия еще не общалась, а сам он не набивался на встречу, особенно после моего возвращения домой. В понимании княжича руки следовало просить у мужского представителя рода, раз уж родители у нас погибли. И вот сейчас этот горячий итальянский мужик вовсю уговаривал меня отдать сестру за него замуж. «Микаэль, вы должны меня понять, я ее ждать, отвергать красавицу стать, только ей обещан, нам оракул предсказать, моя судьба, Витя Русса, Русса виноград лоза, и вот я здесь, она здесь, а замуж не хочет». Итальянец расхаживал по кабинету, эмоционально жестикулируя. Передо мной в бархатной коробочке блестел перстень, весьма и весьма напоминающий адамантовый, только вот я не понимал, откуда он мог взяться. Если адамант, металл, минимально собираемый богами, и наделяемый перстнем человек через него получал некие способности от покровителя, то почему артефакт такой ценности не на пальце у главы рода? Не драматизируйте, дорогой Микаэль. Мне уже донесли про ваши маленькие шалости в виде любовниц и наложниц, оставленных дома. Попытался я вернуть с небес негодование на землю практичности итальянца. Поймите и вы, что Кирана необычная аристократка, живущая балами, благотворительностью, семьей и детьми. Я это уже заметить, сокрушенно покачал головой княжич. Но она привыкнуть. У нас море, солнце, виноградники. У нас рай. Она не переедет в Италию как раз таки по всем вами перечисленным причинам. Она любит холод, снег и лед, а в тепле чувствует себя неуютно. Ну и в качестве вишенки на торте, она, глава рода, княгиня. Как маленькому втолковывал я Микаэлю невозможность их союза. И что, а я, будущий князь, за мной сила и дар рода, нам суждено быть вместе. И я, мужчина, она, женщина, ее путь, следовать за мной. Да, что-то я поторопился насчет адекватности итальянца. Может, надо было позволить Киране его скрутить с бараний рог разок, чтоб у него резко отпали все мысли про патриархальный уклад семьи. Микаэль, что конкретно напророчил вашей семье оракул? Решил зайти я с другой стороны. Лоза из Пьемонта и лоза с берега Черного моря сплетутся воедино в великой страсти и породить небывалую по силе гроздь. С пафосом и на одном дыхании выдал Микаэль. И где здесь указано, что нужная тебе лоза, это именно Кирана? Обескуражил я княжича, по сути, простым вопросом. Ну как же, он даже растерялся от моего вопроса и перешел на итальянский, «Русса Вита дель Марнера, я так ждать, Кирана, Донна Белиссима, палаццо на Черное море, судьба, Микаэль, Османская империя, тоже Черное море, как и Румыния с Болгарией, больше, чем уверен, у них также есть последователи винограда. Почему же вы так усердно рассматриваете только нашу ветвь? Тут ему парировать было нечем, хоть я, к своему стыду, не изучал генеалогию виноградовых и их связи с другими родами, имевшими единого покровителя, но что-то мне подсказывало, что последователи у винограда имелись во всех субтропических странах. Напрашивался очевидный вывод: род Микаэля нуждался в деньгах и жаждал поправить собственное финансовое положение за счет Кираны. Я уже готов был склониться к этому варианту, как итальянец произнес: я готов заплатить за нее выкуп, 100 миллионов. Хм, вопрос с деньгами отпал сам собой. Я все мог понять. Любовь с первого взгляда, страсть, похоть, но 100 миллионов? Никогда не пытайтесь купить мою сестру. Раздельно с паузами произнес я. Худшего оскорбления вы не придумаете. А теперь прошу искренне ответить, почему именно она, если до вчерашнего дня вы даже не виделись? Княжич побледнел и закусил губу, будто ему предстояло сообщить о чем-то постыдном. И я оказался недалек от истины. На мне лежать проклятие, его тихий голос и взгляд, опущенный в пол, сигнализировали об искренней скорби. Я бегло просмотрел его кровь и с удивлением обнаружил проблемы в самом неожиданном месте, хотя, если брать в расчет любвеобильность южных наций. Я любить недолго один юный белла, османка, любить, но не взять в жены, она злится и пытаться умереть, а перед тем меня проклясть. Спасли, на всякий случай уточнил я, ибо настоящее посмертное проклятие усиливалось за счет некротической энергии, в то время как выживший автор закреплял метку исключительно собственными эмоциями в пиковый момент, а они все же были слабее смерти. «Спасли», — обрадовал меня княжич. «Тогда в чем суть проклятия? Мой младший Микаэль снова будет полон силы и энергии, если его полюбит княгиня Виноградова, которой еще не касался мужчина». Я хмыкнул. Девица, похоже, сильно обиделась. Истинных княгинь по силе не было очень давно, а ждать, пока батюшка Микаэля прикажет долго жить и передаст ему титул для женитьбы на девственнице, княжич не стал. А тут сестра, два в одном, всем хороша, с какой стороны не посмотри. «Микаэль, неужели вы за полвека?» – тихо вставил княжич. «Полвека не смогли найти достаточно сильного специалиста, чтобы снять с себя предсмертное проклятие», – полюбопытствовал я, думая о том, что, кажется, графу Майскому сегодня просто-таки фантастически везет на клиентов. Нет, все они утверждать, что чем больше условий, тем сложнее снять. Чувство, титул, род, отсутствие близости, про себя перечислил я четыре условия и подвел итог, не смертельно. Скажите, если я помогу вам избавиться от вашей напасти, вы оставите в покое мою сестру? Княжич закивал болванчиком, боясь спугнуть собственное счастье. Нужно было видеть его лицо в тот момент. Оно озарилось столь неподдельной надеждой и невысказанной благодарностью, что даже меня проняло. Эк, как он за своего младшего Микаэля переживал. Я набрал номер Майского и спустя три гудка услышал встревоженный голос. Что-то не так с вашей сестрой? Нет, Николай Александрович, напротив, с ней все в порядке. Я поспешил развеять подозрения графа. Я вам абсолютно случайно еще одного клиента нашел. Очень жаждет избавиться от весьма деликатной проблемы. Сможете принять у себя? Получив утвердительный ответ и записав адрес графа, я передал карточку итальянцу. Вот ваш путь к свободе. У того даже слезы на глазах выступили. Я вас помнить всю жизнь, и благодарить, и звать в гости, в любое время. Спасибо. И, даже не прощаясь, княжич рванул прочь из кабинета, хотя еще неизвестно, с какой скоростью я бы бежал от полового бессилия. Но меня, хвала богам, такая участь миновала. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну что же, минус один жених, это тоже результат. Мадлен Блавалин куталась в меховую шубу и пила очередной глинтвейн, сдобрив его крепким ромом. Качка и промозглая погода Санкт-Петербурга выводили ее из себя. Ничто не радовало королеву с того момента, как Кристиан принес ей мешочек с этими проклятыми макрами. Мадлен была вне себя от ярости, обиды и беспомощности. Все указывало, что ее Михельс, ее медведь, погиб. Да, макры показывали, что его не убили, но эти русы всегда лгали и выгораживали своих. Защищать какую-то малолетнюю шлюху, обвиняя ее Михельса, немыслимо. Они поплатятся за это, все. И эта дрянь, и ее братец, что посмел предъявить претензии. Гнев клокотал внутри, вымораживая внутренности. Глинтвейн не помогал, даже Кристиан в обличье Михельса, и тот не мог заглушить ярость. Ее лишили даже надежды оказаться однажды под Рюгинцем. И женщина, лишенная надежды, пошла на крайние меры. Они все заплатят. В дверь каюты постучали. «Войди, Кристиан», чуть усмирив гнев и глотнув остывший напиток, произнесла Мадлен. «Никто другой не посмел бы беспокоить ее среди ночи. Ваше Величество, он здесь». Почтительно склонившись, отчитался любовник и глава тайной канцелярии датской королевы. Так ли он искусен, как о нем говорили на изнанках? Даже более того, тогда пусть продемонстрирует. «Разбуди и приведи сюда Марту», — приказала королева, желая убедиться, за что она собирается расплатиться макром восьмого уровня из родовой усыпальницы. Спустя пару минут в каюту вошла заспанная камеристка королевы, с опаской взирая на свою госпожу. Последние пару недель та была просто невыносима, допекая всех вокруг придирками и наказывая за малейшую оплошность. В присутствии королевы уже боялись даже зевать. Девушка подслеповато озиралась и не могла взять в толк, что от нее требовалось. Следом в каюту вошел незнакомец в темном плаще с капюшоном, скрывающим лицо и даже ладони. От него волнами расходились страх, боль и ненависть, откликаясь знакомым эхо в душе королевы. «Покажи на ней три слова», брошенные в темноте ночи, подписали смертный приговор ни в чем не повинной девушке. Спустя секунду та уже лежала на полу каюты и корчилась в муках, размазывая струйки крови по лицу. Незнакомец даже не прикоснулся к ней. «Эту оплатишь в том же размере, иначе следующий будешь ты ей бесплатно», донесся до ушей королевы вкрадчивый шепот, от которого в жилах стыла кровь. Почему-то Мадлен поверила предупреждению с первого раза и не стала перечить. Глава 18. Мы возвращались в Хмарево. Прошло не больше 4 дней с момента ухода оттуда, а ощущение будто не меньше месяца. Агафья пока осталась в столице, она обещала прибыть сразу в Санкт-Петербург. Ей все же неприятно было находиться в Хмарево без острой на то необходимости, потому я не настаивал. Мы с Таймой, сестра с Нарвой, своей волчицей, и с Ксандром переходили свитками, а Ирги ушли своим ходом. Рэя же ради интереса попросился с нами. Как-то так получилось, что остальные Ирги безоговорочно признали его авторитет, то ли в силу возраста, то ли из-за личной силы. Ему хотелось разобраться с принципами, по которым работали свитки. По итогу он был несколько разочарован. Слабое подобие наших проколов, еще и завязанное на координаты местности. А разве бывает по-другому? Дракон так выразительно на меня посмотрел, что мне стало чуточку стыдно за свой вопрос. Обе эрги, связанные с тобой особым образом, могут перенестись лично к тебе. Ты, их привязка к любой точке пространства, взялся объяснять Рэя, расхаживая передо мной, пока мы ждали несколько минут для стабилизации пространства и использования следующих свитков. Но особо сильные особи, вроде меня, могут перенестись в любое место любого мира, если ясно себе его представит, до мельчайших деталей, или чувствуют силу, как в случае с местом силы у тебя в землях. Стихия приманивала своих последователей, но уже счастье, что они в мир переносились. А дальше ножками топали, плыли, летели в нужную сторону. Мы стояли посреди полянки, укрытой девственно белым снегом в чаще старого леса. До нас здесь давненько не было посетителей. Пока мы с Рэя беседовали, Ксандр с Кираной тренировались ощущать все живое в определенном радиусе. Игра их так увлекла, что на нас они не обращали внимания. Нарва о чем-то тихо беседовала с Таймой, при этом ее взгляд лучился теплом и заботой. «Это все хорошо, у меня и на основе информации сразу же возник вопрос, а каким из способов меня перекинуло к тебе в темницу? Мы не были знакомы, я не знал координаты и уж точно не чувствовал силу или еще что-то. Это из-за меня». Кажется, Эрг даже смутился. Когда Тара была беременна, я знал, что наша жизнь закончится не самым лучшим образом. Надеялся на лучшее, но предчувствие беды не оставляло меня. Тогда я заказал артефакт у одного из наших. Он состоял из 2 частей. Одна, на поиск родственной души, вторая, на перенос ко мне. Я надеялся, если они заберут Тару, то артефакт отыщет ее и вернет. Но он вернул тебя. Мне искренне жаль, что он перенес не ее перерожденную душу, а меня. Я сочувствовал дракону, все еще переживающему боль утраты. Местные боги считали, что у нее нет и не может быть души, как и у нас сознания. Для них наш союз выглядел, словно грязный звереныш украл волшебный инкубатор. Нас не считали даже просто существами, не говоря уже о праве на чувства, эмоции и выбор. Я слушал, и смутные детские воспоминания времен нахождения в приюте накатывали волнами горечи. Чувства Эрга были мне не просто знакомы, но и близки. Моей жизни до приюта не существовало, казалось, я родился уже там. Скудный рацион, каторжные работы и разжигание соперничества сделали из нас маленьких зверьков, готовых на все, лишь бы заслужить поощрение в виде лишнего куска хлеба. «Вы, никто», — любил повторять настоятель приюта, расхаживая между столов с жидкими помоями, по недоразумению названными едой. «Вы хуже отбросов и все еще живы по доброте наших святых отцов». Чья-то тарелка летела со стола и с гулким стуком ударялась о деревянный пол. Ее владелец оставался голодным и назначался таким нехитрым способом дежурным, убирая за всеми. Им в молитвах открылась истина, что кто-то из вас будет служить церкви и защищать нас от скверны, прорывающейся в наш мир. Все мы мечтали, чтобы в нас открылась магия. Мы медитировали, пытаясь пробудить в себе силы тьмы или света, которых там не было, и раз в год проходили проверку на элементах стихии. Эти силы были хуже тьмы или света, но все же давали шанс на нормальную жизнь, контракт в армии и возможность завести семью. Стихии откликались у единиц, а остальные так и оставались никчемным отребьем. Самые жестокие из мальчишек шли на гладиаторские бои, а самые красивые из девочек – в бордели. Над некрасивыми глумились свои же. Так было, пока одна из местных шлюх меня не пожалела. Много ли надо вечно голодному ребенку, чтобы начать боготворить кого-то? Нет. Цена такого отношения – кусок хлеба, изредка сдобренный сахаром. Так продолжалось около года, а потом к ней пришли гладиаторы. Обычно им выделялось несколько девочек для снятия напряжения, но в тот раз что-то пошло не так, и они пришли к Рут. Она повидала много всякого дерьма, но то, что они с ней сделали. Мне было 7 или около того, и я слышал, как она кричала и выла от боли в руках этих зверей. В руках у меня был гвоздь, самый обычный гвоздь, когда я бросился с ним на главаря, который в тот момент навалился сверху на Рут. Я даже попал в шею, вспоров ему не то артерию, не то горло, но остальные, хоть и находились в угаре, удерживая за руки и ноги свою жертву, среагировали быстро. Этим же гвоздем на моем теле оставили столько отметин, что не было ни сантиметра кожи без ран, но зато они отстали от Рут. Хотел ли я, чтобы меня спасли в этот момент? Хотел, но не ценой жизни Рут. Моя жизнь сейчас была на одной чаше весов, а на другой была скупая заботой кусок хлеба с сахаром. Так себе размен. Но это все, что я мог тогда сделать. Смерть не забрала меня лишь потому, что рядом с приютом случился прорыв изнанки. Гладиаторам резко стало не до нас. Они пытались спастись. К моменту прихода армии в живых осталось не больше 5 человек, двумя из которых были я и Рут. Но жизнью наше состояние можно было назвать с большой натяжкой. 2 окровавленных куска плоти отдали Карвусам для практики. «У тебя тогда открылись способности», — тихо произнес Рая. На мой немой вопрос дракон пожал плечами. «Слишком громко думаешь, это можно как-то прекратить?» Тут же напрягся я. После поднятия уровня меня даже местные боги не подслушивали, а артефакты подавно, а тут Эрк читал как открытую книгу. «Можно, это и прекратится со временем. Пойми, внутри тебя сейчас живет детеныш Эрга. Он заново проживает все события твоей жизни, и ни одной. Ему страшно и больно, совсем редко весело, но чаще грустно и печально. И этот детеныш рассказывает обо всем мне. Ты принял ученичество, и Эрк внутри признал во мне более сильного и надежного наставника. Поэтому сейчас мы делим твою боль на двоих. То есть я в этой цепочке не участвую? Ну почему же? Ты это все пережил и не сломался. А я сейчас вот через такие всплески знакомлюсь со своим учеником. Если тебе будет спокойнее, то слышу и вижу это только я. Ну хоть так, пусть мне и не нравилось происходящее, но еще хуже было бы фонтанировать собственными воспоминаниями на всех эргов. И вопрос здесь был не в силе или сохранении авторитета. Я не хотел выставлять свою жизнь на показ. Она моя, моя боль, моя радость, мое горе. Все это я пережил и уложил в самые дальние закоулки своей души, а теперь другая часть моего я вдруг решила сделать ревизию. И пусть сейчас воспринималось все уже притупленно, но детские воспоминания были самыми болезненными. К нашему приходу в Хмарево уже были накрыты столы, Марта расстаралась на славу. Эрги галдели, наперебой обмениваясь впечатлениями от поездки в Японию. Я отдал Тильде шкатулку с макрами, чтобы распределила между эргами, и еще добавил от себя. Если бы не их поддержка, все могло пройти гораздо проблемней. Но, к моему удивлению, подруга вскоре вернулась с подношением обратно. Они отказались, сказали, что было весело, а потому не видит смысла брать плату. Эрга колебалась всего мгновение, но все же продолжила. Правда, есть одна просьба. Какая? Мне стало очень любопытно. Наши спрашивают разрешение устроить ТХМ-танцы. У японцев им банкет понравился, но показался скучным. Я попытался представить сие действо, но фантазия слегка пасовала. Им бальный зал отдатили. Нет, конечно, замахала руками Эрга. Нам бы полянку на природе, и чтоб твои люди не сильно удивлялись. Это без проблем. Алкоголь нужен, могу вскрыть погреба ради такого дела. Все, что нужно у нас с собой, улыбнулась Тильда. И, если захочешь, можешь присоединиться с близкими, нашим будет приятно. Я кивнул и отдал распоряжение пауку, чтобы комары не вмешивались в веселье эргов на поляне недалеко от поместья. Как ни странно, но местом проведения танцев они выбрали полянку рядом с болотом, где когда-то я очнулся в теле Михаила. Хорошо вам погулять, Тиль. Я пока решу некоторые вопросы и постараюсь попозже к вам присоединиться. Ты мы вместе с Нарвой ушли отдыхать. Ксандр отправился с эргами, ну а мы с Кираной разбирались с артефактами в родовой сокровищнице. Вернее, я копался в поисках подходящей для сестры защиты, а она не вмешивалась, ибо, несмотря на наличие крови комариных, была уже главой другого рода. «Вообще, у тебя тоже должна быть сокровищница», — сообщил сестре. Поговорить с алтарем надо, он подскажет, где искать. Вот до него я так и не добралась, честно призналась Кирана. Я, вон, даже до изнанки второй раз не добралась, а ведь нужно разобраться с происходящим там. Ну под проклятием от тебя там было бы мало толку, успокоил я сестру. Зато от женихов можно было спрятаться, тут же парировала Кирана. Как только тебе удалось отделаться от итальянца, ума не приложу. Не скажу, в который раз ушел от ответа я. Как она не допытывалась, я не сдавался. Во-первых, из мужской солидарности, а, во-вторых, любой женщине вряд ли будет приятно узнать, что на ней хотели жениться только для снятия проклятия. И вообще, у нас разделение обязанностей. Ты собираешь женихов, я отваживаю. И, между прочим, этим братья в основном и занимаются, женихов от сестер отгоняют. Мы оба рассмеялись, посмотрев на ситуацию с другой стороны. Знаешь, я до конца не верила, что они гроздьями начнут вешаться, честно призналась Кирана. В этот момент я закопался чуть ли не с головой в родовую сокровищницу в поисках особого оберега от магии смерти для сестры. Это еще все не серьезно, дальше хуже будет, но уже после ситуации с датчанами, я как раз нашел амулет, реагирующий на эмпатические воздействия. Не от смерти, но тоже сойдет. Сейчас нас считают мошенниками, но стоит проверить на артефактах правды, на тебя выстроится очередь. Думаю, попыток воровства и принуждения тоже не избежать. Ну, если хлюпики попадутся, не страшно. Уйду с боем, ну или тебя позову, размышляла сестра, пока я читал пояснение к наконец-то найденному амулету от магии смерти. А вот если, как Михельс, да с наручниками, вот и действовать будешь, как с Михельсом, по принципу. Кто не спрятался, я не виноват, я продолжил искать, но уже защиту от ментального воздействия. Последствия потом разгребем. Главное, не давай добровольного согласия, если скажут, что убьют кого-то из близких. Я кровную связь установлю со всеми и всегда смогу проверить, в каком они состоянии и где. А здесь есть какое-то понятие Божьего суда, я даже немного подвис от такой формулировки. Видя мое недоумение, сестра пояснила. Ну, вот призвал в свидетели покровителя и вызвал на бой какого-нибудь урода, убил его, и никто косо не посмотрит. Это не панацея. Вспомни те же дуэли. Там на тебя смогли воздействовать. Нельзя быть излишне самоуверенной. На каждого сильного бойца всегда найдется более хитрая задница. Ну, вот взять тебя. Ты же сильнее всех в своей магии, хоть и усиленно прячешь это. Сестра не стеснялась и говорила, что думала, ведь мы были одни. Я чувствую, как твоя сила растет, причем скачками, неплавно. Это как будто рядом был сначала маленький костер, а потом в него добавляли все больше и больше дров, и вот он уже пылает выше деревьев в лесу. Я задумался, нужно узнать, так ли меня ощущают остальные мои кровники, или же это феномен родственной крови. Не хотелось бы фонить силой. Да и божественная маскировка, как оказалось, тоже не решала всех проблем. Неужели ты кого-то боишься? Нахмурилась сестра. Боишься, неверное слово, усмехнулся я, вспоминая свою почти удачную кремацию. Меня однажды вырубили табуреткой и отправили на сожжение, а Агафью при ее относительном вампирском бессмертии проткнули металлическим колом, как бабочку, посреди пожара и детонирующих артефактов. От случайности никто не застрахован. Иногда они могут стоить жизни. Поэтому не стоит быть излишне самонадеянной. Собрав, наконец, комплект артефактов, я вышел из сокровищницы к сестре. Нам бы тебя приодеть еще, чтоб выглядело достойно, пришла в голову своевременная мысль. Да пошли они все, я им не кукла. Оденусь так, чтоб мне было удобно. Остальное – их проблемы. Мы выходили через крипту и вместе, не сговариваясь, остановились перед статуями родителей. «Ты похож на отца», – тихо произнесла Кирана, – а я на мать, вот бы хоть раз увидеть их, сказать, что у них все получилось. Я приобнял сестру за плечи. Дай время, есть один способ. Разберемся с датчанами, и я постараюсь все устроить, обнадежил я Кирану. Та обернулась и обняла меня в порыве благодарности, а затем быстрым шагом покинула крипту. На выходе нас ждали. Ксандр сидел на корточках и гладил полярную волчицу сестры. Арва выгибала спину, подставляла живот и всецело выражала удовольствие от процесса. «Предательница!» – шутливо пригрозила пальцем подруге охотница, Оксандру так и вовсе достался нарочито хмурый взгляд. «А ты вообще лапы-то поменьше распускай, а то оттяпаю ты не заметишь». «Ревность, такая ревность!» – поддел охотник сестру, но Арву гладить перестал. «Пойдем к эргам, тебе понравится». Кирана перевела взгляд на меня, будто спрашивая разрешения. «Иди, я тоже скоро присоединюсь». Охотники ушли, на ходу обмениваясь колкостями. Волчица следовала за ними по пятам и, кажется, посмеивалась, будто бы понимала их перепалку. Сам же я отправился проверить состояние Таймы, но и здесь меня ждал сюрприз. Иллюзионистки в своих покоях не оказалось. По дороге обратно мне встретилась Марта, которая и прояснила ситуацию. Так ушли они с Нарвой на поляну к гостям. Я уж девочке с собой поесть собрала и крови пузыречек дала, чтоб, значит, и малыш не голодал, и ей не тошно было. По моему удивленному взгляду Марта поняла, что нужны пояснения. Так все же отпрыски комариных для развития крови требуют. Это от комарих перенято. Как в природе, стало быть, хоть чуток, а надо. Без того плохо будет и матери, и дитяти. Ваша матушка, да упокоит боги ее душу, кровь с вином смешивала и фруктами, но пила исправно. Вот вы у нас здоровеньким и выросли. Поблагодарив Марту, я отправился на поляну. Там веселье шло полным ходом. Права была Тильда, когда сказала, что у них все с собой. Посреди поляны горел костер, а вокруг на расстоянии возвышались ледяные скульптуры в два человеческих роста, изображающие эргов в естественных обличиях. Пламя задорно отражалось в ледяной глади, отчего казалось, будто фигуры живые и танцуют вместе с эргами в кругу. Но музыка была невероятной. Она была живой, словно витала между танцующими, сплетались с голосами, поющими и задающими ритм. Что-то глубоко во мне откликалось, раскрывалось навстречу этому чуду. Я тонул в моменте. Восторг захлестывал с головой. Не помню, как, но я оказался в кругу. Со мной рядом танцевала Кирана в объятиях Ксандра. Моя же ладонь крепко сжимала ладонь Таймы. Щеки ее раскраснелись, глаза горели огнем. Она раскинула руки в стороны и создала над поляной невероятный по красоте и мощности фейерверк. Ночное небо расцвело разноцветными вспышками. Казалось, звезды разом ринулись на землю, чтобы слиться с нами в танце. В этот самый момент мы были счастливы. В этот самый момент я впервые почувствовал себя дома. Глава 19. В Санкт-Петербург мы отправились утром, успев даже отдохнуть часа 3-4. Таймы я оставил под присмотром эргов и обелиска, обозначив, что она носит моего сына. Сам же с Кираной, Ксандром, Нарвейра я поспешил в северную жемчужину империи, город на воде. Остановиться решили в особняке Гаврилы Петровича Виноградова. Как ни крути, но для меня это место стало ближе и роднее, чем пока еще законсервированный особняк Комариных. Арсений неизменно встречал нас на входе. «Ваше сиятельство, покои готовы. Баронесса ожидает вас в кабинете с его императорским высочеством Андреем Петровичем. Вот тебе и прибыли с корабля на бал». Остальную часть доклада Арсений добавил по кровной связи. «По личности для господина Гончих, сейчас улаживаем некоторые сложности, но в целом достигли понимания с османами. Будет Искандером Кеопиклири, родом из Трапезунда. Там же будет иметь небольшой надел земли в предгорьях. Род знаменит охотой и военной службой. По местному аристократическому рангу соответствует нашему барону. Вы там хоть никого не убили?» Меня поразила скорость, с которой Арсений улаживал дела. Напротив, господина Гончих добровольно приняли в род. Необходимо лишь будет съездить познакомиться с названным отцом, ну и поставить на место некоторых разжиревших и зарвавшихся напрочь отпрысков. Я поблагодарил верного кровника и, подхватив на буксир сестру с Ксандром, отправился в кабинет. Принцу хватило пары минут, чтобы сделать соответствующие выводы. Лихо вы, и суток не прошло, а проклятие уже сняли. Я сдержанно поблагодарил принца за похвалу и решил представить Ксандра. Не знаю, представляли ли вас по форме, но, думаю, стоит устранить сие досадное недоразумение. Ваше императорское высочество, позвольте представить вам Искандера Кеопиклири, отпрыска знатного рода из Трапезунда и защитника княгини Виноградовой. В нашей империи Искандер предпочитает использовать местный вариант своего имени Александр Гончих или просто Ксандр. Выражение лиц у всех присутствующих было весьма живописным. Ксандр вздернул одну бровь, Кирана часто-часто заморгала, переваривая новую информацию. Агафья улыбалась во весь рот и показывала мне большой палец за спиной у принца, а сам принц был спокойнее всех остальных. «Ксандр, позвольте представить вам его императорское высочество Андрея Петровича Кречета, в рамках разбирательства с датской короной, выполняющего роль жениха княгини Виноградовой». Неловкую паузу прервал принц. «Благодарю вас, Михаил Юрьевич. У нас с Ксандром схожая ситуация, Наши инкогнито не выдержали никакой критики. Зная вашего деда, барона Комарина, удивляюсь, как у вас в телохранителях еще и отпрыски гепардивей не ходит, инкогнито. Меня только что искусно поддели, но вот, в чем был смысл издевки, мне еще предстояло узнать. Теперь пришел мой черед пытаться удержать лицо, в то время как Агафья по кровной связи выдала мне скромную справку. Кёпиклири, одна из первых ветвей бастардов Куртов, султанов Османской империи, сосланная в Трапезунд. К ним в горы до сих пор никто не суется, чтобы затребовать принести присягу новым султанам. Технически, они – независимое княжество на данный момент. Ты как нашего эрга умудрился в такой род пристроить? Я тихо выругался. Это не я, это Арсений по старым каналам деда как-то договорился. Агафья расхохоталась. Вот же, старый волчара, так по носу щелкнуть всю свою стаю. Хорош, мне же пришлось мило отбрехиваться, сохраняя лицо. Ваше императорское высочество, что вы, я просто забочусь о безопасности сестры. Александр согласился нам помочь на правах старых дружеских взаимоотношений между нашими родами. Да уж представляю, какие это взаимоотношения, если волчонок спустился со своих гор ради виноградной лозы, буркнул себе под нос принц и уже громче ответил, что же, чем больше союзных родов поддержат претензии Кираны Юрьевны, тем лучше. Встречу датской и русской короны проводили в Зимнем дворце. Словно для декларации воинственных намерений обеих сторон местом заседания выбрали Михайловский зал, названный в честь деда нынешнего императора. Наша делегация первой занимала предназначенные ей места. Я с любопытством осматривал убранство зала, оформленного в бело-золотых тонах и украшенного многочисленными колоннами из баснословно дорогого каррарского мрамора. Невольно внимание привлекли сотни, а то и тысячи геральдических гербов, символизирующих все аристократические семьи, вошедшие в состав Российской империи. Герб Виноградовых виднелся почти рядом с огромной хрустальной люстрой, а вот герб Комариных пришлось поискать. Его было почти не видно за одной из колонн. Мы расселись за массивным столом, который, казалось, мог вместить чуть ли не тысячу человек, но сегодня за ним восседало едва ли больше десятка. Двери с противоположной стороны зала отворились, и вошла датская делегация, на удивление представленная лишь двумя людьми. Не успели они занять свои места, как меня прожег взгляд полной ненависти. Если бы эмоции могли убивать, то мы с Кираной уже встречались бы с предками. Первыми обменялись приветствиями сидящие во главе стола друг напротив друга монархи, Петр Алексеевич Кречет и Мадлен Блавалин. За их спинами развивались родовые штандарты. По левую руку от датской королевы находился ее кузен и глава тайной канцелярии Кристиан Блавалин, который и был советником и поверенным короны в этом непростом деле. Тот держался гораздо сдержаннее. С русской стороны рядом с императором сидели его сын, Андрей Петрович, Кирана и я в качестве истцов, графиня Вулканова в качестве свидетеля и Искандер Кёпиклири в качестве защитника Кираны. Пока шел обмен церемониальными любезностями в рамках международного дипломатического протокола, я выпустил своих комарих, чтобы раздобыть кровь наших оппонентов и узнать, к каким сюрпризам стоит готовиться. Сюрпризы начались практически сразу. Я не мог получить образцы крови, словно она и не текла внутри тел королевы и ее кузена. Я закрыл глаза и выпустил силу наружу, пытаясь ощутить ток крови вокруг. Сперва послышались тихим ритмом удары сердец, затем им стали вторить, словно хоры солисту, круги кровообращений. Я поочередно отсекал своих, вычленяя мелодию крови датчан. Она была практически незаметна в общей симфонии, ощущалась не просто где-то вдалеке, а на грани осязания, будто Блавалины сидели не в паре метров от меня, а за пару километров, а то и дальше. Так не должно было быть. Едва приветствия были завершены, в зал поочередно внесли два белоснежных едва ограненных камня размером с человеческую голову. Это что? Пришел обеспокоенный вопрос от Кираны. Скорее всего, артефакты, распознающие ложь. Прокомментировал я происходящее на автомате, полностью поглощенный внезапной задачкой с двумя неизвестными в виде датчан. Такой расклад меня категорически не устраивал. Я принялся рыться в памяти, вспоминая, чем мы закрывали других людей от воздействия магии крови, и ответов было несколько. Утолщение кожи мешало проникновению и забору крови, но моим комарихам оно не должно было мешать. Также приходилось рассматривать в качестве варианта родовой дар, как у того же графа Майского, ведь недоступны были оба Блавалина. «Агафья, какие родовые дары у Мадлен и Кристиана Блавалинов?» — спросил я у вампирши, которая обычно была в курсе многих щекотливых подробностей из жизни и истории европейских королевских династий и не только. Официально они – водники. Из неофициального крестьян, полиморф, на короткое время может принимать облик живых существ, но без копирования способностей. А вот Мадлен, увы, либо не обладает вовсе родовым даром, либо настолько хорошо его скрывает, что мне о нем неизвестно. А что случилось? В голосе вампирши чувствовалась тревога. Я не могу их считать. Всех остальных в этом сраном дворце могу, а их нет. Может быть, какие-то артефакты от магии крови. Предположила самое очевидное решение Агафья. Ты же говорила, что в этом мире магия крови не самое практикуемое ремесло. Не самое, но некоторые рода, вроде моего и твоего, все равно ее изучают, а значит, мог и артефактор самодельный появиться. Мне, конечно, приятно чувствовать себя уникальной, но я же и есть доказательство того, что магия крови не совсем ушла из этого мира, а скорее, мимикрировала и пытается выживать на стыке с другими ремеслами, наукой и техникой. Я несколько минут обдумывал слова вампирши. В чем-то она была права. Я привык полагаться на непосредственный забор крови, а ведь дистанционное воздействие никто и не отменял. Блавелины дали мне болезненный щелчок по носу, напомнив, что я не всесилен. Нет, в нынешней ситуации я мог дистанционно на них повлиять, но исключительно с летальным исходом. А этого мне уже не простили бы, причем не только датчане. Стать карманным кошмариком Петра Алексеевича для запугивания врагов мне категорически не хотелось, поэтому я загнал свое недовольство поглубже и сделал единственное возможное в данной ситуации, принялся готовиться к нападению. Старый барон Комарин часто повторял внуку: «Хочешь мира, готовься к войне». Вот и я сейчас делал то же самое. Сняв запонки и закатав рукав рубашки, я принялся отросшим когтем вспарывать себе запястье, выводя вязь защитных рун. Изначально ритуал был заточен на самозащиту, но я изменил несколько связок и распространил защиту на всех, кто обладал хотя бы толикой моей крови. Списочек выходил внушительный, но больше всех должно было достаться Киране. Все-таки родная сестра, и все равно, на нее получилось навесить щит значительно слабее, чем предназначенный для меня. Кроме того, подпитку он имел непосредственно из моей крови, что в случае заварушки, могло меня ослабить в абсолютно неподходящий момент, но другого варианта я все равно не видел. Действуя интуитивно, приходилось учитывать самые херовые из всех возможных развитий событий, а именно, наличие еще одного сильного мага крови. Со стороны я сам себе казался параноиком, но ничего с собой поделать не мог.